Глава 11. Сидеть в каюте оказалось выше Машиных сил, хотя Артём Диких попросил всех оставаться у себя. Старпом сказал перед ними правильные слова, полные одновременно сожаления о произошедшем и ободрения. Она не смогла бы повторить ни одной из его гладких, обтекаемых фраз, но, судя по тому, что Кира перестала плакать, речь Артёма всё-таки возымела действие хоть на кого-то. Оказавшись в четырёх стенах, Маша сначала безуспешно пыталась подремать, потом ходила туда-сюда, затем села у столика и посмотрела в иллюминатор. Там подпрыгивали и перекатывались толстые гладкие волны. Маша провожала их взглядом, пока её не начало тошнить. Тогда она встала и вышла из каюты. На палубе никого не оказалось. Все остальные пассажиры, очевидно, выполнили просьбу Артёма. Она прошла на бак и встала на носу, одной рукой держась за туго натянутые ванты, не замечая слёз, текущих по щекам. Мальчик был самым юным из них всех, даже моложе Стефана. Немножко бестолковым, немножко ленивым, очень славным, добрым и услужливым. Вместе с боцманом учил их безопасности на судне. Как же могло получиться, что он сам так грубо нарушил правила? Как вообще могло получиться, что он мёртв? На долю секунды в воображении Маши мелькнула мысль, что всё это розыгрыш, злая шутка команды, как поначалу предполагал Сергей о покушениях. Захлопает в ладоши капитан, все выйдут из-за мачты, Антоша, аллей от неловкости будет кланяться и срывать аплодисменты за отличную игру. Но стоило ей вспомнить, что Сергей отправился на остров вместе с капитаном и Яковом Семёнычем, и эта успокоительная иллюзия растаяла, как дым. Юноша умер, и сколько бы она ни твердила себе, что не верит в его смерть, это ничего не изменит. Маша села на палубу, уткнулась лицом в колени и заплакала. Она оплакивала бедного мальчика, оплакивала себя и Сергея, оплакивала Макара и Илюшина. Бригантина мечта несла её вовсе не к далёким берегам тёплых островов. Она несла её к тихой, робкой надежде, что всё понемногу наладится, восстановится, и если и не будет так, как раньше, то хотя бы лучше, чем сейчас. Не будет, теперь это стало ясно. Смерть матроса перечеркнула её мечты. Их плавание закончилось, не успев начаться, на самой трагичной ноте, какая только могла прозвучать в этой музыке ветра и снастей. Всё вернётся на круги своя, и опять пойдут дни, разведённые с молчаливым горем пополам. «Будь ты проклят, Илюшин!» — плакала Маша. «Ну как ты мог его бросить? Как ты мог умереть?» И ведь даже умер ты бессовестно, в своём стиле, не оставив ни намёка, ни подсказки. Ушёл как гость по-английски. А несчастные хозяева бродят по саду и выкрикивают твоё имя, не веря, что ты давно закрыл за собой дверь. Маша выпрямилась и вытерла слёзы. Горе сменилось гневом при мысли об Илюшине. «Ты самодовольный жлоб!» сказала бы она Макару, если б могла дозваться его. «Пожалей его хотя бы сейчас! Ты в жизни его не жалел, ты вообще никого не жалел, потому что ты бездушное чудовище! Хватит, хватит уже издеваться над нами!» Ветер высушил влагу на её щеках. Маша чувствовала себя совершенно опустошённой, как будто с потоком слёз из неё вылились все чувства, оставив после себя только слабую горечь. Вдалеке нарастало гудение, и, не поворачиваясь, она знала, что это моторка, привёзшая из городка Сергея, капитана и боцмана. Загудело совсем близко, будто к кораблю подлетал огромный шмель. Маша перевела дыхание и обернулась. На носу моторной лодки стоял ее муж, а рядом с ним, плечом к плечу, Макар Илюшин. Несколько секунд Маша смотрела на них обоих без всяких мыслей. А затем ее накрыло четкое, неумолимое осознание того, что она сошла с ума. Сумасшествие к ней пришло крепкое, качественное, без размытых призраков, теней и ускользающих голосов. Макар Илюшин в ее видениях был живой, сильно исхудавший, в драной серой футболке, лохматый и небритый, и одна скула у него обгорела на солнце до красных волдырей, а другая почему-то нет. Маша покачнулась, попыталась ухватиться за борт, но все вокруг потемнело и пропало. Сначала Макар, потом Бригантина, а после и она сама. «Машка! Ну Машка же!» Запах нашатыря выстрелил ей в мозг. Темнота начала стремительно расчищаться. «И приходит в себя», — послышался смутно знакомый голос. Кажется, это был корабельный доктор. «Ты, мужик, в другой раз предупреждай супругу заранее о таких сюрпризах». «Это был первый и последний», — тихо сказал кто-то из угла. «А ты вообще молчи!» — раздался рык Бабкина. «От тебя всего можно ожидать. Сначала чуть сам не сдох, теперь чуть жену мне не угробил». «С вами, молодой человек, мне тоже разобраться поподробнее», — деловито заметил Козулин. «У вас ожоги». «А, ерунда». «Предплечье ободрано». «Пустяки». «И говорят, вас из моря вытащили. Брешет, аль правда?» «Да брешут», — так искренне заверил Илюшин, что Маша сразу поняла. Врет. Она приподнялась и уставилась на него. Это был Макар, вне всяких сомнений. Сероглазый, похожий на студента, отощавшего во время сессии, но вечно не унывающего. На губах у него играла виноватая улыбка. «Маш, прости дураков», — пробасил сбоку Сергей. «Надо было тебя подготовить». «Вату», — прошептала Маша, стараясь не дышать. «Вату с нашатырём уберите. Я в порядке». Муж поддержал ее за плечи, помогая сесть. Она во все глаза смотрела на Макара, и очень скоро улыбка сползла с его лица. «Маша, прости меня, пожалуйста», — очень серьезно сказал Илюшин. «Я не мог вас предупредить. Я вообще ничего не мог. Дело в том, что...» Он покосился на врача и замолчал. У Козулина даже борода встопорщилась от любопытства. Но доктор сказал «кхм-кхм», откашлялся и сделал вид, что его совершенно не интересует, что новый пассажир собирается поведать женщине при виде его потерявшей сознание. «Минуточку внимания попрошу», — он постучал невесть откуда взявшимся молоточком об стол. «Пока я пациентку не обследую, все разговорчики за дверью». И сурово сверкнул глазами на Бабкина, попытавшегося было протестовать. Илюшин с Сергеем вышли. Иван Васильевич склонился к Маше. «Обморок у вас, моя голубая, был непродолжительный. Однако пока надо полежать, не волноваться. Вы не волнуетесь?» «Я не волнуюсь», — машинально подтвердила она. «Ну, хорошо. В ушах шумит? Нет? Головку вот так наклоните. Теперь выпрямите. А посмотрите-ка, моя хорошая, сюда. Затылок болит, височки, а здесь?» Обследовав Машу и убедившись, что она может сидеть, ходить и даже внятно говорить, доктор с трудом, но согласился отпустить ее. «С условием, что в ближайший час вы лежите, без острых потрясений». Взгляды их встретились, и Маша заметила, как за последние несколько часов осунулся и сник живчик Козулин. «Я вам очень сочувствую, Иван Васильевич», — тихо сказала она. «Примите мои самые искренние соболезнования». Он молча кивнул, похлопал ее по плечу и встал лицом к окну, заложив руки за спину. Маша поняла, что прием у доктора окончен. «Что у вас тут случилось?» — шепотом спросил Макар, пока они шли к их каюте. «Нет, в самом деле, я же вижу, что-то не то». Маша обернулась и испепелила его таким взглядом, что он прикусил язык. «Илюшин, молчи», — посоветовал Бабкин, отпирая дверь. «Что-то не то. У нас продолжалось 3 месяца». «Кто-то умер, да?» — не выдержал Макар. «Да, черт возьми! Ты!» Бабкин скептически оглядел друга. «Я до сих пор не совсем уверен», — добавил он, «что действительно вижу тебя живым». «Можешь и ножичком потыкать», — предложил Илюшин. Он огляделся, и брови его полезли вверх. «Вы что, добровольно согласились здесь жить? В этой конуре?» «Маш, я сейчас убью его», — предупредил Бабкин. «Отвернись к стене». Маша села на койку и обхватила руками колени. «Это просто невероятно», — подумала она, рассматривая мужа. «Он ведет себя так, будто не видит в происходящем ничего удивительного. Они даже припираются, как обычно». Она наблюдала, как Сергей с Макаром роются в чемодане, пытаясь выбрать для Илюшина подходящие штаны и рубаху. Как Сергей, пока Макар переодевается, притаскивает для него из камбуза 2 огромных бутерброда с колбасой, один из которых тут же съедает сам. Как шутя дает другу по шее, а Макар уворачивается и в тесном пространстве каюты, конечно же, сбивает на пол тарелку со своим бутербродом. А потом они оба с криком «Быстро поднятый предмет не считается упавшим!» кидаются за ним, кто успеет схватить первым. Они что-то говорили ей. Маша что-то отвечала, не переставая мысленно искать ответ на эту загадку. Нет, она вовсе не хотела, чтобы Сергей терял сознание, начинал заикаться или рыдать на груди у найденного Илюшина. Но хоть как-то он мог показать, что поражен случившимся не меньше, чем она. И вдруг до нее дошло. Ответ был прост и довольно очевиден. Сергей действительно не был поражен случившимся. Его мир накренился и треснул пополам, когда Илюшин пропал. Вот чего он не мог представить и осмыслить. Макар выпутывался из любых передряг. Макар в 36 лет выглядел на 20, заставляя подозревать, что он заключил сделку с дьяволом. Возможно, в глубине души Бабкин не ставил под сомнение, что вместе с вечной молодостью Илюшин заодно прикупил и вечную жизнь. В начале лета случилось то, чего не могло случиться, и он не мог найти этому объяснение. Для Сергея в смерти Илюшина было гораздо больше нереального, чем в его появлении из небытия. А сейчас мир встал на свое место, трещина сомкнулась, все вернулось на круги своя. «И как Афродита из пены пивной, он каждое утро рождается вновь», — пробормотала Маша. 2 пары глаз, карие и серые, уставились на нее. «Ты за нами следил?» — требовательно спросила она у Макара. «Раньше не мог показаться?» Илюшин замахал руками. «Ты что? Я понятия не имел, что вы здесь!» «Он чуть не чокнулся, когда меня увидел», — доверительно поведал Сергей. «Вранье!» — возмутился Илюшин. «Машк, я тебе клянусь, метался по причалу, выпучив зенки, и бормотал «Сгинь, сгинь!» Маша представила Илюшина, бегающего с вытаращенными глазами, и рассмеялась. Ей стало легче. Хоть кто-то, кроме нее, в этой дикой немыслимой ситуации был близок к тому, чтобы счесть себя сумасшедшим. «Макар, так что произошло?» — спросила она. «Почему ты ни разу не дала себе знать?» «Он не мог», — ответил вместо него Бабкин. «Я не мог», — подтвердил Илюшин. «Неужели ты думаешь, я бы стал молчать, если бы имел возможность вас предупредить?» Маша быстро выставила ладонь, показывая, чтобы не продолжал. Сейчас, когда Макар сидел рядом, даже увлекательно было сыграть в эту игру. «Сверхсекретное государственное расследование?» — предположила она. Макар отрицательно покачал головой. «Ты решил начать новую жизнь? С такой пакости, как исчезнуть и бросить вас обоих в неизвестности? Заманчиво, но нет». Маша вопросительно взглянула на мужа. «Я знаю ответ, но только в общих чертах, без подробностей», — сказал он. «Макар, давай-ка рассказывай все с самого начала». «Получится долго». «Мы сегодня стоим на якоре и никуда не денемся. Ты даже сможешь утром вернуться в участок». На лице Илюшина выразилось все, что он думает об этой перспективе. «Ладно, только дайте завернуться во что-нибудь. Я постоянно мерзну». Бабкин протянул ему одеяло. Сам он забрался на койку рядом с Машей. Илюшин сел напротив на полу, закутавшись как в кокон. Только лохматая русая голова торчала наружу. «Я вышел из оранжереи днем, около 4 часов», — сказал он. «И меня сразу ударили по затылку». «Не, вру. Не сразу.